Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», и в этой передаче мы продолжим чтение первого тома книги «Сила света». Это будет 11-я часть записи. За ненастной ночью последовало прекрасное утро. Пели соловьи, благоухали цветы. Леса стояли умытые, повеселевшие и приветливые. Земля ожила и сияла миллионами драгоценных камней. То там, то здесь можно было увидеть последствия бурной ночи. Но это же ничего не значит. Новый день наступил во всей прелести и ликующе возвещал: «Бог есть любовь». «Бог есть свет», — улыбалось солнце с голубого неба. Но как жаль, что не все видят эту красоту. Так мало этих счастливых людей, кто слышат благодарную песнь природы. Один из счастливых спешил вверх по третьей террасе, и в его сердце звучало: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме». Может быть, причиной ее было яркое солнце? А может, юноша имел на это другие причины, но вся его внешность говорила лишь одно — свет и любовь. «Станислав, а вы здесь? Я думал, что первым встал!» — нарушил блаженную тишину голос Акима Кантузова. «Не правда ли добросовестный хозяин земли должен рано вставать?» Молодые люди поздоровались, и Станислав ответил: «Если я хочу оставаться на посту, то мне мало-помалу следует приниматься за дело. Но как вам спалось в эту первую ночь в Любашине?» «Хорошо, только это ворчанье мешало». «Какое ворчанье?» «Да там, наверху». «А, гром?» «Говорят, Бог этим хочет напугать непослушных детей». «Пожалуйста, не говорите о Боге так неуважительно. Он свят и несказанно добр. Бог — сама любовь». Аким украдкой искоса посмотрел на говорящего, и ему показалось, что он вчера его не рассмотрел. Сегодня Станислав выглядел совсем иначе, да и речь его звучала убедительнее и тверже. «Не хочу обижать ваши религиозные чувства, только где доказательства его доброты?» «Здесь». И Станислав положил руку на грудь. «О, это потому, что вы добры, а вас говорят, что вы непогрешимы». «Это неправда. Если бы вы могли меня видеть таким, каким я сам себя видел, вы бы думали иначе». «Но если вы сами признаетесь, что нехороший, как же тогда Бог может к вам хорошо относиться?» «Бог есть любовь». «Чепуха! Это значит, что я могу наделать всяких глупостей и непристойностей, ну, сколько мне захочется. А Бог, поскольку Он есть любовь, на все закроет глаза?» «Но я же не сказал, что Бог этого не увидит». «Ну а как же? В снисходительности заключается слабость». «В любви Божьей сила. Она с одной стороны прощает, а с другой поднимает. Кроме того, я не сказал, что грехи остаются просто незамеченными. Бог святой. Зло Он осуждает и наказывает за него». «Хорошо. Значит, Он вас накажет, если вы нехороший?» «Теперь уже нет». «Ха, уже нет. Не понимаю. Папы говорят, что Бог имеет право убивать богоотступника на месте». «Да, такое право Он имеет». «Значит, по-вашему, выходит, у Бога есть право наказать, но вас Он не станет наказывать?» «Да, теперь уже нет». «Либо вы сами сумасшедший, либо меня считаете таким». «Ни то и ни другое». «Так вы же говорите такую бестолковщину». «Не таким. Я переполнен благодарностью к Богу. Наказание, которое я заслужил от Него, Он, Иисус, взял на Себя. Он был отдан в жертву. Он был наказан за мои грехи, поэтому я прощен». «Он в это действительно верит», — подумал Аким и сильно удивился. «У вас удивительные религиозные взгляды, даже намного удивительнее тех, что я слышал вчера вечером». Какое-то время Станислав молча прижимал руку к груди, словно внутри у него болело. Но уже в следующее мгновение победная улыбка заиграла на его побледневших губах. Вы слышали, что евреи сначала будут каяться и оплакивать свое отречение от Спасителя? Только потом им будет дан новый дух, новые чувства, новое сердце, и этим возрожденным народом будет управлять Господь. Вот так и от Иисуса сначала отказались, но потом Он придет и будет как царь господствовать от моря и до моря. Спасение придет от евреев. Вы удивительный идеалист. В жизни вы строите евреям всякие препятствия, а теоретически вы их ревностный почитатель и защитник. Богу известно, что я боролся не против евреев, а против их грехов. Против их грехов я всегда буду бороться всеми доступными мне средствами. Но это мне совсем не мешает от всей души желать, чтобы так скоро, как только возможно, проклятие, которое на них лежит за пролитую кровь Иисуса, и завеса, которая закрывает им глаза, были с них сняты. Чтобы евреи снова обрели достоинство Богом избранного народа и вернулись в землю своих отцов. Этим триединый Бог будет прославлен, и будет завершена спасительная миссия Сына Божьего. О, пусть скорее придет этот день! Ну, Станислав, если у вас такие представления, то вам ничего другого не остается, как собраться и отправиться в Палестину, пока еще наши евреи из России не отправились туда, пока еще не началось великое переселение избранного народа. Да, вам с ними по пути. По пути? Так я же собираюсь. Да, я непременно поеду, если буду жив. И тихо уже больше про себя произнес. Я своими глазами увижу прекрасный город Сион. Акиму хотелось хохотать над ним, но его удивляли свет, страстное желание и любовь, которые струились из глаз Станислава. «Если бы завтра прозвучал призыв «Все в Иерусалим!» вы поехали бы?» — спросил он с любопытством. «Да». «Ну, подождите, я всем расскажу, как вы настроены и что готовы отправиться в Иерусалим. Я думаю, ваша семья и прежде всего отец будут немало удивлены». «Что с ним? Он так побледнел?» С испугом подумал Аким и, боясь, что тот упадет, быстро подошел к Станиславу, желая поддержать его. «Что с вами? Я вас, наверное, обидел. У меня не было такого намерения». «Нет, вы меня не обидели, Аким. Но только что вам с того, что вы расскажете родственникам о моих откровениях и поставите меня в неловкое положение? Лучше помолчите об этом». «Конечно, если вы так захотите. Я же только пошутил. И вообще, зачем говорить о вещах, которые никогда не осуществятся?» «Спасибо вам. А теперь я пойду. Дела зовут». «Он совсем не шутит», — думал про себя Аким. «Он серьезно думает отправиться туда. Вот идеалист. Он только боится, что семья будет против, что будет много слез. Не бойся, я совсем не хочу тебе навредить». Опасная книга. Дорогой друг Аурель, мне снова помешали, и поэтому я лишь в коротких предложениях пишу тебе о самом главном. А в следующий раз, возможно, опишу все поподробнее. Вечером, когда мы разошлись на ночлег, в замке все стихло, и я вспомнил, что во время чтения Библии у меня еще было маленькое Евангелие, и теперь оно мне было нужно. Наверное, я оставил его в зале. Недолго раздумывая, в надежде, что я никому не помешаю, я отправился на поиски. В коридоре и на лестнице горел свет. Отворив дверь в зал, я остановился от неожиданности. Здесь тоже горел свет. Я задержался за тяжелой шторой. На столе стоял принесенный откуда-то серебряный подсвечник. В кресле сидел Конрад, склонившись над самой драгоценной, святой книгой, которую нам, обыкновенным смертным, католическая церковь читать строго запрещает. Лицо молодого священника отражало печать глубокой заинтересованности. Не могу сказать почему, но мне не хотелось ему мешать. Очевидно, он сравнивал прочитанные нами места из пророков с местами из Евангелия. Но вдруг меня осенило. «Если ему читать можно...» и ему это не вредит, то почему мне нельзя? Церковь не хотела отдавать эту книгу в руки непросвещенного народа. Народ мог через свое недопонимание впасть в заблуждение. Я решил, что мне нужна вся книга Божья. Завтра же закажу ее себе. С этим решением я хотел удалиться. В этот момент Конрад вздрогнул, удивленный посмотрел в книгу, прочитал, очевидно, еще и еще раз определенное место, нахмурился, закрыл книгу и энергично отодвинул ее от себя. Потом он вскочил, быстрыми шагами несколько раз прошелся по комнате туда и обратно и вышел в противоположную дверь. Книга не до конца сомкнулась на читаемом месте, и мне захотелось узнать, что его так рассердило. Но только я к ней притронулся, страницы сомкнулись, и я не мог осуществить свое желание. Мое Евангелие лежало тут же. Я подумал, что Конрад, наверное, придет за свечками, и мне не хотелось, чтобы он меня здесь застал, и я ушел. В коридоре, к своему удивлению, я столкнулся с госпожой Гречевской, и мне пришлось объяснить ей причину моих ночных похождений. Она явно обрадовалась тому, что у меня есть Евангелие. Я осмелел и рассказал ей о своем намерении приобрести Библию. Надо было видеть, как засияли ее глаза. Но об этом она распространяться не стала, а лишь пожелала мне спокойной ночи и удалилась. А на утро, когда ее кучер вез меня в Чарново, он протянул мне пакет от своей госпожи. А в нем, вместе с Библией, с самого простого переплета, была визитная карточка со словами: «Читайте и вникайте в Слово Божье. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Веруйте, и вы спасетесь». «Что ты на это скажешь, Аурель? Эта книга стала для меня очень важной. Не перестану ее читать, пока не прочитаю от корочки до корочки». Я так подумал: если я начну писать о том или ином прочитанном мною в этой тебе незнакомой книге, то ты ничего не поймешь. Поэтому я один экземпляр отправил по твоему адресу. Пожалуйста, читай сам, а потом поделишься со мной своими впечатлениями. Странно. Вскоре после обеда, когда я как раз углубился в чтение о всемирном потопе, в мою комнату вошел епископ. У меня не было времени спрятать запрещенную книгу. «Он непременно спросит, о чем я читаю», — подумал я. «Он всегда спрашивает, когда застает меня за чтением». Так оно и было. Этот вопрос не замедлил прозвучать. Что ответить? Я молча протянул ему книгу. Он с удивлением сначала посмотрел на Библию, потом на меня. «Зачем вы это читаете?» – холодно спросил он. «Книгу мне подарили, ваша светлость, и я должен ее прочитать хотя бы из вежливости». «Подарили? Кто?» Он сел и стал листать. «Госпожа Гречевская, Анна, владелица Любашина». «Вот как?» Епископ поднял на меня заинтересованный взгляд. «Что-то слишком быстро. После первого посещения Анна делает вам подарки?» Я поспешил нужным рассказать ему о вчерашнем вечере, о разговоре про евреев, хотя знал, что епископ будет недоволен. «И Конрад вам зачитывал?» – вставил он недоверчиво. Я поспешил сказать: «Но вы же не сердитесь на него за это, ваша светлость?» Тот пожал плечами. «В случае, как этот, трудно запретить», — сказал он, — «но поскольку из-за этой книги уже многих постигла злая судьба, да к тому же это не настоящее Слово Божье, а сфальсифицированное, то я бы вам посоветовал взять в нашей библиотеке Вульгату, разрешенный католической церковью вариант перевода Библии, почитать и сравнить». «Благодарю вас, ваша светлость. Правду сказать, вы для меня пример, у кого многому можно поучиться», — сказал я. «Но я не настолько просвещен, чтобы заниматься исследованием. Я ищу в Библии руководство для безгрешной жизни, тем более, что меня избрали руководителем Союза гимназистов». Епископ согласился со мной, но тут же пригласил меня пройтись с ним в библиотеку, где вручил мне Вульгату. Мне показалось, что разговор со мной ему был неприятен. «Так что ты видишь, у меня есть разрешение, так сказать». «Отпущение грехов. Что меня перед Конрадом оправдывает? Я всегда могу сослаться на епископа, если Конрад со мной не будет согласен. А вообще, Аурель, почему я у кого-то должен спрашивать разрешение? Разве у нас нет той же свободы мнения?» Разве мы не можем сами рассудить? Я начну исследовать Библию. Я хочу разобраться, на чем основывается телесная и духовная иерархия католической церкви и ее духовности. Я не такой уже антиклерикальный, как прежде, и все же во мне существует еще много свободомыслия. Меня не так легко перестроить, особенно теперь, когда я понял, что значит «свобода мысли». Как мне хотелось бы живее описать тебе завтрак в Любашине и совершенно отсутствующий взгляд Конрада. Они же проводят свои утренние богослужения почти патриархально. Мы были у них приглашенными гостями». Сначала были спеты две красивые песни. Потом Станислав прочитал о жертвоприношении Исаака с такой благочестивой серьезностью и таким глубоким чувством, что мне казалось, что я живу во времена Авраама. Я слушал с неустанным интересом. Потом последовала молитва. Молилась Анна. «Аурель, мне очень хотелось бы, чтобы ты хоть однажды услышал такую евангельскую, идущую из глубины сердца, незаученную молитву. Молитву без всяких четок. Кто так свободно, с такой уверенностью, с такой радостью может обращаться ко Христу, тому действительно никакие святые не нужны. На этом я должен закончить. Уже слышен звон колоколов. Будь здоров. С нетерпением жду от тебя скорого ответа. Ярослав». Я встретила Мессию. Поблескивая вспотевшими от быстрой езды боками, в одном из дворов Добрушки вороной остановился. Всадник бросил слуге уздечку. Осведомившись на ходу о здоровье жены и едва дослушав утешительный ответ, устремился по ступенькам вверх. Вскоре его поспешные шаги уже раздались в верхнем коридоре и умолкли в маленькой комнате Анастасии. В тот же момент прозвучал радостный возглас. «Дорогой Казимир, ты приехал! Наконец-то ты дома!» — говорила она. «Прости, дорогая, но раньше я не мог. И теперь-то я приехал лишь на несколько часов. Завтра я снова уезжаю. Анастасия, как твое здоровье? Ты здесь совсем одна. Все указания врача выполняешь?» «Не беспокойся, Казимир. Доктор строго следит, чтобы я исполняла все его назначения». «Он к тебе приходил?» «Хорошо, я ему напишу и попрошу во время моего отсутствия навещать тебя каждый день». «О, я буду очень рада. Но позволь, я должна дать какие-то распоряжения к обеду». «Нет надобности, я уже перекусил. Лучше присядем. Вот так». По-разному представляла себе Анастасия их встречу. Она не осмеливалась себе представить, что бы муж сказал, если бы узнал, какое большое счастье переполняет ее сердце, омытое в крови проклинаемого им Агнца. Анастасия предчувствовала, что в ее жизни начинается борьба, и день и ночь в молитвах готовилась к ней. Она твердо решила встретить своего мужа, как только он ступит на порог дома, восторженными словами апостола Андрея: «Я встретила Мессию, что значит «помазанный» Иисуса Христа из Назарета». Но когда она поделилась с доктором своим намерением рассказать мужу все сразу по его приезду, тот отрицательно покачал головой и сказал: «Я посоветовал бы вам пока избегать больших переживаний. Когда уже нельзя будет молчать, когда встанет вопрос либо все рассказать, либо отказаться, тогда и откройте свое сердце. Но к нему, мужу, вам придется быть очень снисходительной. Помните, что его глаза еще закрыты, и никакие человеческие уговоры не могут заставить его прозреть. Здесь поможет только молитва. Вы сильны духом, но слабы телом, и не знаете, что обрушится на вас, какая буря разыграется между вами. Кроме того, вы несете ответственность за две жизни». Сейчас, в минуту встречи, все эти мысли пронеслись у нее в голове. Ее сердце взволнованно билось. Она верила, что доктор прав, но все же ее мучили сомнения. Как же она может так спокойно почивать, когда тот, кто ей дороже всего на свете, еще ничего не знает о Мессии и его спасении? Анастасия с интересом и радостью слушала все, что говорил муж, хотя никогда раньше не интересовалась его делами. Он рассказывал, что повсюду организовываются семитские объединения, чтобы развивать еврейскую культуру и влиять на внутреннее и внешнее развитие во всех странах. «Нам нужно иметь сильную организацию, потому что мы противостоим всему миру, а весь мир против нас», — говорил он. «Мы должны друг за друга переживать. Это особенно значимо для нас. Никогда нам нельзя забывать, что самый богатый банкир или фабрикант и самый последний нищий – братья. У нас должны стираться всякие грани. Мы, богатые, должны поделиться, чтобы и бедным помочь подняться. Нужно найти талантливых евреев, пусть учатся. Я сам пообещал поддерживать средствами 10 студентов. Другие тоже взяли на себя обязательства. Если мы объединимся, мы сможем противостоять всему миру». «Хватит! Мы слишком долго не объединялись. Нам нужно встать во главу движения!» Нам с насмешкой говорят. «Идите в Палестину!» «Но я бы сказал, вам же самим не поздоровится! Бойся, Европа, когда мы действительно будем там!» «Первый правитель, который будет управлять нами, одновременно будет вершить и судьбу Европы!» «До сих пор евреям не было разрешено иметь свою армию. Теперь этому будет положен конец!» Все государства будут для нас готовить солдат, ученых, представителей искусства, одним словом, всех, кто нам нужен, чтобы наша страна процветала. Они думают, если нас изгоняют и поселяют где-то в Азии, то этим освобождают от нас Европу. Но мы им докажем. Мы скуем их нашим капиталом. Закончилось их владычество. Они вынуждены будут признать наше всемирное господство». «Уже сейчас почти все княжеские владения в наших руках. А что еще будет? За работу! Таков наш лозунг!» «Казимир, ты веришь, что мы вернемся домой, в обетованную землю?» Прервала его Анастасия, глядя засиявшими на бледном лице глазами. «Конечно! Это наша земля! Мир должен вернуть ее нам!» Она отрицательно покачала головой. «Не мир вернул ее нашим праотцам, когда они возвратились из Вавилонского плена, а Господь!» «Да, ты права!» — вдруг запнулся он. «Может, Господь нам и теперь вернет ее?» «Я думаю, когда он увидит наши старания и стремление вернуться, то он снова проявит свою власть, как тогда в Египте, хотя времена и обстоятельства сейчас совсем другие». «Казимир, но Бог все тот же!» – произнесла она, вставая. «Да, он не откажется от завета, который он заключил с Авраамом, сказав тебе и твоему семени, я дам эту землю навечно!» Когда Агинский ушел, чтобы переодеться с дороги, он долго думал о том, что его жена поняла его совсем иначе, чем он ожидал. И как он теперь сможет объяснить ей все свои удачи и неудачи? Но он не знал, что она в это время, склонившись на колени, в слезах просила Бога, чтобы он жалился над ее народом и скорее привел его в желанную землю, чтобы излил на евреев дух покаяния и молитвы, чтобы они признали того, кого прибили ко кресту, и воззвали «Благословен грядущий во имя Господне!» В какое-то мгновение Анастасии показалось, что она желает слишком многого. Сможет ли она тогда так ощутимо чувствовать близость Мессии, как сейчас? «Дорогой Иисус!» – умоляла она. «Я не знаю, как скоро ты придешь, но прошу тебя, откройся раньше моему мужу, уже здесь, излей на него дух покаяния и молитвы, Открой ему глаза. О мой Господь, я прошу тебя, укрепи меня, чтобы я сумела принести ему в дар за его чувства ко мне блаженную твою любовь. Если мне нужно отказаться от его любви, то дай мне силы сделать это во имя твое. В тебе хочу сокрыться от большой беды, о твоей помощи молю. Посещение фабрики. Агинский прошелся по всему замку и двору, но нигде не увидел необходимости вмешательства. Впервые он видел везде следы проявления Анастасии и был несказанно рад этому. От его острого взгляда не ускользнуло и то, что слуги уважительно относились к своей госпоже, если не сказать больше. Они стали относиться к ней с каким-то особенным почтением. Причину этих перемен он видел в доброте жены. И он был прав, но лишь частично. Все их слуги здесь, в Добрушке, были евреями. Если бы Казимир поинтересовался, то узнал бы, что уже в продолжении 3 вечеров госпожа читает слугам из книг Моисея, что они вместе с ней молятся Господу, что она каждому подарила книжечку псалмов, и они вместе их разучивали. При этом она была к ним так добра и приветлива, что старая кухарка Штейнер сказала садовнику Лангу: «Люди только перед смертью так добры бывают. Только бы наш хозяин не овдовел». «Да он свихнется, если она умрет. Сохрани, Господи!» После завтрака, когда Агинский собрался уйти на фабрику, Анастасия попросилась пойти с ним. «Что ты придумала? Там такой воздух!» – воскликнул он. Но когда она призналась ему, что вчера уже побывала там, и прогулка ей пришлась по душе, он нехотя все же согласился. Вскоре Анастасия вышла, готовая в дорогу с маленькой сумочкой в руке. «Казимир, ты так недолго будешь дома, так почему бы нам не пойти вместе?» — говорила она бодро. Она взяла мужа под руку, и, разговаривая, они шли по парку. Анастасия спрашивала о знакомых в К и отвечала на его вопросы о том, как она без него хозяйничала. Она была неожиданно разговорчива и любезна. Все вокруг ее развлекало и радовало. Как только они вошли в село, дети уже издали бежали ей навстречу. Она открывала свою сумочку и угощала их. Возле одного из бедных домов она остановилась. У окна играли дети. Они были такие милые, голубоглазые, с кудрявыми головками, но ужасно грязные. Женщина села перед ними на корточки. Своим изысканным платочком вытерла младшему нос и высыпала ему в рубашку остатки из своей сумочки. «Анастасия, что ты там делаешь?» – ворчал на нее муж. «Что ты унижаешься перед этими детьми?» Она повернула к нему свое счастливое лицо. «Самый богатый фабрикант и последний нищий, братья, этого нам нельзя забывать». Он был поражен. Жена открывалась перед ним глубинами, о которых он раньше ничего не знал. «Когда-нибудь мы все умрем», — добавила она. «Анастасия, ты совершенно расстроена. Мне не нужно было тебе всего говорить. Ты слишком живо на все реагируешь». «Нам нужно так жить, чтобы о нас здесь осталось хорошее воспоминание». Ну, от тебя, очевидно, это не уйдет. Знаешь, Казимир, если бы мне пришлось сегодня попрощаться с этим миром, я бы хотела, чтобы обо мне хорошо думали после моей смерти. Анастасия, проси, чего хочешь. Я на все готов. Ты так тепло заботишься о моем болезненном существе. Это будет во мне желание все хорошее, что я имею, дарить другим. На фабрике я встретила много больных. Может, мы построим для них больницу? А я взяла бы управление над ней. Доктор Рейхард был бы в ней хорошим врачом. Добрые намерения супруги так тронули сердце Агинского, что он забыл, кому, собственно, она хочет принести облегчение, и без долгих размышлений тут же согласился. Они вошли на фабрику. Рабочие низко кланялись перед могущественным капиталистом. Это были жалкие, опустившиеся люди, жизнь которых протекала без Бога, без Христа. На их лицах была печать безразличия. Это были изнуренные, рано повзрослевшие дети, подростки лет 14-16. Трудно было определить, какого они возраста. Безотрадная картина унижения человеческого достоинства. Поэтому неудивительно, что рабочие смотрели с презрением на эту красивую пару. Посещение фабрики молодой четой было кратковременным. Но молодая женщина оставила о себе хорошее впечатление, доброе и чистое воспоминание. Пока фабрикант рассматривал машины и беседовал с должностными лицами, она подходила то к одной, то к другой группе работниц и находила везде нужные слова ободрения. К тому же она старалась одарить их небольшими денежными подарками. Женщины смотрели ей вслед, как на солнечный лучик, проникший в темноту. Перед фабрикантом же они рабски склонялись, а за спиной его ругали, посылали вслед проклятия, выражая таким образом свою неприязнь. Эта неприязнь была взаимной. На обратном пути Агинский рассказывал своей жене о планах построить в П пансион для еврейских девочек, но он боялся, что вряд ли сможет получить на это разрешение. «Если я найду для этого подходящее здание, то лучше всего открыть частное предприятие», – размышлял он. Анастасия посмотрела на него и сказала: «А что, если мы под пансион отдадим наш дом? Зимой мы все равно там не живем, и лучше всего я себя чувствую в Добрушке». «Извини меня, но это была бы слишком большая жертва». «Не хочешь?» – вздохнула она разочарованно. Муж попытался ее разубедить. Они были уже в парке, когда молодая женщина вдруг остановилась и сказала, обращаясь к мужу: «Хорошо, целое предприятие нам не под силу. Но тогда позволь мне поселить у нас несколько одаренных девушек из бедных семей и позаботиться о том, чтобы из них выросли настоящие еврейки. Места у нас хватит». И она так просяще посмотрела на Казимира, что он взмолился: «Ой, нет, пожалуйста, не проси, Анастасия. Я охотно бы пошел на это. Тогда, по крайней мере, я не боялся бы, что ты дома одна, когда я уезжаю. Но сейчас это невозможно, ты же знаешь». «Знаю», – проговорила она и подняла взгляд к безоблачному небу. «Ах, наверное, я уже ничто не могу предпринять», – продолжала она мысленно. «Но ты, Господи, примешь меня, хотя я уже не успею показать тебе свою любовь через добрые дела к ближнему. Но да будет воля твоя». Казимир понял ее взгляд к небу совсем иначе. «Моя дорогая Анастасиюшка, ты же не расстроишься теперь? Я все хочу сделать, чтобы тебе было хорошо». Она мило улыбнулась, хотела что-то возразить, но не успела. Подошел садовник и прервал их разговор. Она пошла в дом, чтобы дать распоряжение к ужину. «А я пока пойду навещу доктора», — сказал Агинский. «Хочу поговорить с ним о больнице». Быстро добавил он, чтобы жена не подумала, что он хочет спросить о ее здоровье. «Возьми карету и пригласи доктора к нам. Как ты на это смотришь?» «Ну, конечно, если ты этого хочешь». Братья по крови. Через некоторое время экипаж фабриканта уже катил по улицам Загорцев. Он подъехал к старому дому пастора и остановился. Служанка проводила его в гостиную старого дома, так как у доктора было много пациентов. Гостю пришлось некоторое время ожидать в одиночестве, и он заинтересовался библиотекой хозяина. Конечно же, ее нельзя было сравнить с его библиотекой. Она была намного беднее, и легкая усмешка прошла по губам Агинского. Он читал названия на корешках книг и вдруг наткнулся на одну, которая его заинтересовала. Это была маленькая книжечка золотого тиснения. Он открыл ее и начал с интересом листать. Это оказался еврейский псалтырь. На первой странице Агинский нашел надпись: «Дорогому брату в Господе и в мире. Варшавик». Он перечитал надпись несколько раз. Вошел доктор, а он никак не мог оторваться от этой книжки. После короткого приветствия он тут же обратился к хозяину с вопросом. «Доктор, это ваша книга?» «Да, господин Агинский». «А кто ее вам дал? То есть, я хочу сказать, кто этот Варшавик? Что-то это имя мне очень знакомо». «Да это наш земляк, соотечественник». «Ваш или мой?» «Наш общий». «Не понимаю», — сказал Агинский и закрыл книгу. «Но я могу предположить, кто это. Я много о нем слышал. Он принес в свой дом несчастье и для жены, и для всей семьи. Для меня лично он перестал быть братом. Он отпал от нашего дерева, как червивое яблоко. А вы, господин доктор, воспринимаете его как брата?» Спросил фабрикант раздраженно и быстро добавил. «Я не хочу вас долго задерживать, да и мое время ограничено, только задам вам несколько вопросов. Одновременно я хочу вам передать просьбу жены поехать сейчас к нам, и тогда мы могли бы в пути обо всем переговорить». Доктор посмотрел на часы. «Мне нужно навестить еще двух больных, но я надеюсь долго там не задерживаться, и тогда я к вашим услугам». Через некоторое время они уже вместе ехали вдоль полей Любашина и продолжали свою беседу. Агинский, успокоенный доводами доктора о состоянии его жены, живо пересказал планы Анастасии о строительстве больницы. Радостная улыбка озарила лицо доктора. Это была для него очень приятная новость. Предложение принять больницу и переехать для этого в Добрушку, потому что иначе невозможно было себя полностью посвятить работе на новом месте, льстило доктору. Но он с благодарностью, осторожно, желая не обидеть собеседника, отклонил предложение. «С удовольствием, господин Агинский, я посвящу часть своего времени вашей больнице, но полностью привязать себя к ней я не могу». «О, я бы обеспечил ваше будущее», — настаивал фабрикант. «Благодарю, оно уже обеспечено». «У вас есть накопления, господин доктор? Я имею в виду, мне не хотелось бы быть неделикатным, но я хотел сказать вам, вы себя уже обеспечили? Вы же еще не старик, и у вас, наверное, есть семья?» Доктор молча положил свою руку на руку Агинского и посмотрел на него своим необыкновенным теплым взглядом. «Да, у меня есть семья», — ответил он после некоторого молчания. «Но она во мне не нуждается, и поэтому я один. Но мой отец мне столько дал, столько доверил, что мне хватит». «У вас еще есть отец?» «Да, он общий у нас, там, наверху». И доктор показал в небо. Фабрикант отвернулся от него и сказал: «Если дела обстоят так, то я не могу принять ваше предложение. Как это вам приходит на ум? Лечить больного даром?» «Ну, я же не сказал, что собираюсь работать у вас бесплатно», — засмеялся доктор. «Я один, но у меня другая семья. страдающее человечество, а у этой семьи очень много потребностей». Гордые глаза фабриканта засветились от удовольствия, но ненадолго, и он спросил мрачно. «Оплату за труд вы возьмете, но жить у нас в Добрушке вы отказываетесь. Я не могу понять, почему?» «А как вы думаете, почему?» «Ну, потому что я еврей, и вы меня так же презираете, как и все христиане». «А кто вам сказал, что я презираю евреев?» Вопрос прозвучал мягко, без раздражения, но с определенной твердостью. «Я знаю, где начинается озлобление каждого из христиан и где оно заканчивается». «Вы думаете, на евреях? Тогда оно должно было бы у меня быть направлено против самого себя». «Я вас не понимаю. Почему?» «Но я же вам сказал, что Варшавик – наш общий брат». «Вы еврей? Не может быть!» Молодой человек резко оживился. «Ах да, понимаю!» Вдруг охладел он. «Вы один из тех, кто веру отцов смешал с грязью». «Вы ошибаетесь, господин Агинский. Я славлю Господа. Вера Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Давида, Даниила – это и моя вера. Но с той разницей, что чего они ожидали, о чем молились, что предсказывали, для меня оно уже пришло. Это благословенный Христос. Он чудный советник, отец вечности, князь мира, ветвь от рода Исаии, звезда Иакова, пасхальный агнец, который понес на себе грехи мира. Это мой Мессия». «Ах, перестаньте, доктор, я о нем ничего слышать не хочу!» произнес молодой человек, леденящим душу голосом, подавляя в себе чувство раздражения, чтобы не сказать больше. «Я знаю, кого вы имеете в виду, но я всем сердцем презираю его и всех тех, кто подхватили и распространяют его лжеучения». «А он вас так любил, что в последнюю минуту своей жизни о вас молился. Отче, прости им, ибо не знают, что делают». «Кого? Меня? Он любил? Да я и слышать не хочу об этом подстрекателе и смутьяне, которого Пилат распял, тело которого ученики выкрали, чтобы объявить, что он якобы воскрес». Агинский язвительно рассмеялся. «А вы уверены, что ученики выкрали его тело?» Вопрос, заданный открыто и спокойно, был прерван громким хохотом богохульника. «Ну, и куда он девался, если он действительно воскрес?» «Он сидит по правую руку от отца своего на небе». «Ну и чем вы это докажете?» С вызовом взглянул молодой человек на доктора. «Тем, что он жив». «Вот именно! Чем вы это докажете?» «Ах, было время, дорогой Агинский, когда я задавал людям этот же вопрос, когда я точно так же, как и вы сейчас, того, за которого я сейчас готов умереть, всем своим сердцем проклинал и думал, что делаю это с полным правом. Но потом я получил от одного совсем простого христианина ответ. Если ты однажды окажешься в большой нужде, так что ни один человек тебе не сможет помочь, и в молитве обратишься к Иисусу, он услышит твою молитву и поймет. Да, он жив и сидит по правую руку от отца своего, и ему дана всякая власть на земле и на небе. Я тогда тоже посмеялся в лицо этому старику, но проходили годы, и вдруг страшная ночь несчастья. Ни один человек не мог или не хотел мне помочь. И тогда я научился взывать к Иисусу, и он услышал меня, он помог мне. Он переубедил мое сердце, утешил через прощение и милость. Как сын раввина я был ревностный верующий израильтянин, исполнитель буквы закона, но прощение грехов и примирение с Богом мне это не принесло. Я был грешником, и несмотря на то, что счастье улыбалось мне со всех сторон, я не имел настоящего мира с собой. Меня утешала лишь мысль о том, что никто из братьев моего народа его тоже не имеет. Мне казалось, так оно и должно быть. Но с того часа, когда я вдруг оказался у ног распятого Агнца, когда его чистая кровь омыла меня, в моей душе поселился мир. И хотя я и пережил много лишений и страданий, этот мир меня больше никогда не покидал. Вот так я имею доказательство в своем сердце, что Христос жив, что Он умер за наши грехи, как сказано в Писании, что Он воскрес для нашего оправдания, согласно Писанию. Никто не мешал доктору высказать до конца свои серьезные, наполненные любовью слова. Экипаж остановился. Агинский трогательно заботился о госте и, спрыгнув на землю, вежливо отворил дверцу. Потом также вежливо провел его в дом, где уже спешила им навстречу молодая хозяйка. В голове фабриканта, следовавшего за доктором и женой, пульсировала мысль. «А я хотел его привести и поселить у нас. Презирать его я не могу, ненавидеть тем более. Теперь я понимаю, что меня в докторе так привлекало. Он заблудший, но все же израильтянин. В наших жилах течет одна кровь, и от этого никуда не денешься. Если он еще не видел христианство во всей его отвратительности, то я ему это раскрою. Пусть он узнает, каких последователей воспитало учение этого распятого». Когда после ужина муж и жена Агинские, проводив гостя, возвращались домой по темным аллеям парка, фабрикант задержал руку своей жены и сказал: «Анастасия, дорогая, не могу тебе высказать, как мне не хочется снова с тобой расставаться, но обещаю, что постараюсь освободиться как можно скорее». «И как долго тебя не будет?» – испуганно спросила Анастасия. «Ну, неделю, может быть, чуть больше. Но прошу тебя, каждый день давай о себе знать. Доктор мне это тоже пообещал. Он будет постоянно к тебе приходить, каждый день. Вы уже можете начать устройство больницы. Не бойтесь тратить деньги, берите сколько нужно. Только ты не слишком напрягайся». «Спасибо тебе, дорогой. Ты такой добрый». И она поцеловала его руку. Лицо Казимира опечалилось, и он изучающе посмотрел в ее повлажневшие глаза. «Тебе нельзя так поддаваться своим переживаниям. Постарайся владеть собой. Обещаешь?» Она кивнула. Но в сердце у нее снова стало тяжело. Они прощаются, а она ему так и не сказала, что делает ее такой счастливой и что заставляет ее так о нем беспокоиться. «Ну и вот еще что, Анастасия, я думаю, ты не знаешь, что доктор – крещенный еврей». «Почему не знаю? Знаю». «Так вот, поэтому будь с ним осторожнее. Кто сам от своей веры отпал и предал тем, что перешел к ее преследователям, тот старается, чтобы себя омыть и других перетянуть. Остерегайся и не попадайся на его удочку». «Но, Казимир, доктор же не предал евреев. Он любит нас и весь свой народ», — проговорила она неуверенно. «Нет, он предал, и мне жаль его. Ты еще не думала, наверное, о той пропасти, что нас разделяет. Ты слишком добра и все прощаешь. Поэтому ты и не в обиде на него за то, что он веру отцов променял на вероучение этого распятого лжепророка. Но я не могу ему простить. Я настоящий израильтянин, и поэтому я проклял бы собственное дитя, прервал бы всякую кровную и дружескую связь с теми, кто перед этим распятым склонился». Он не смог продолжить, потому что, к его удивлению, жена без сознания упала в его руки. Напуганный, он попытался привести ее в чувство. Господин Огинский никак не мог понять, что могло послужить причиной ее обморока. Только что она была такой бодрой! Он и предполагать не мог, что сам произнес над ней страшный приговор. Однако Анастасия скоро пришла в себя и всячески старалась успокоить мужа, заверяя его, что ничего страшного не случилось. Но когда он покинул комнату в надежде, что она заснула, она приподнялась и, прижимая руки к груди, вполголоса молилась. «Господи, он и меня проклянет и прогонит. Дорогой Иисус, помоги мне, потому что я никогда уже не смогу с тобой расстаться. Прости, прошу тебя, прости ему грешные его слова. Наставь его на путь истины, Боже мой, прошу тебя». Огинский на следующий день оставил свою жену сильно обеспокоенной. Единственное, что его утешало, это осознание того, что к ее услугам всегда будет опытный врач. При этом Казимир и не подозревал, что этот врач для нее уже значит и кем он для нее еще станет. Будущее от нас закрыто, и кто может приподнять его завесу? Без Христа не мыслю жизни я, Он мой щит, опора и покров, Дышит только ты, душа моя, За меня Он пролил свою кровь. Для меня нет дороже Христа, Его имя несет мне покой, Ну вообще не быть с ним всегда. Для души ведь он самый родной. Без Христа не вижу цели я, Без него могу что получить. Он один, свет, радость, песнь моя. Без него я не хочу здесь жить. Для меня нет дороже Христа, Его имя несет мне покой. Ну вообще не быть с ним всегда, Для души ведь он самый родной. Без Христа куда же я пойду? Без него могу ли что искать? Только в нем отраду я найду. Он один мне может счастье дать. Для меня нет дороже Христа, Его имя несет мне покой. Ну вообще не быть с ним всегда. Для души ведь он самый родной. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Сегодня мы с вами прослушали заключительную 11-ю передачу, составленную по первому тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи на страницах второго тома этой книги. И еще я хотела бы напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде, эрия код 503, номер телефона 257-21-93. Буду я всегда радость тебе дарить. за все благодарить.